Эпизод 49. Степан не обрадовался новости о том, что у него так рано появится внук, но ничего против высказывать не стал. Я ему была за это благодарна. Если бы он принял сторону отца Арины и стал намекать Димке на аборт, то отец и сын снова бы рассорились, и мне было бы гораздо тяжелее в этом и так непростом периоде жизни, стадии развода. Заявление в суд я подала. Степан сказал, что примет его. Никаких претензий не имеет и ни на что не претендует. Я опасалась, что он начнет делить со мной квартиру, в которой мы жили, которая куплена частично на деньги с продажи квартиры моей мамы. Я вложила в покупку новой, большей по площади, гораздо больше сил и денег, чем Степан. Но для многих мужчин в разводе и стадии злости, если выгоняют из дома их, это все перестает играть роль, и они начинают подавать встречные иски на раздел общего имущества по закону. Слава богу, Степан оказался не из таких. Хоть и ляпнул про дележку квартиры в тот день, когда я узнала правду о его двойной жизни и попросила на выход. Но спустя время он, видимо, осознал, что наговорил, и сейчас утверждал, что на квартиру, в которой проживают его же дети, претендовать не будет. Однако до самого развода, чтобы уже окончательно поставить финальную точку, еще далеко. За пару недель развод с несовершеннолетними детьми, увы, невозможно оформить. А за это время может много чего еще поменяться. Но я надеялась, что Степа будет держать свое слово. Также я надеялась, что он не перестанет помогать с Варей. Возить ее в школу было удобно мне, а вот забирать уже проблематичнее, учитывая, что наш график все таки ненормированный. Пусть я и снизила свою занятость в больнице на треть. Пока что Степан не отказывался мне помогать, но я прекрасно понимала, что как только он привыкнет, что мы не семья с ним больше, увлечется своей новой, то и на детей времени начнет находить меньше. Ну или работу поменяет, с таким графиком, при котором Варю отвозить домой он не сможет после занятий. И мне придется подстроиться под это и научиться решать проблему самой. Вообще, переход к почти самостоятельной жизни, где все жизненные и бытовые вопросы решать должна я сама, стал для меня достаточно стрессовым и сложным. Нагрузка казалась непривычно большой, но я осознавала, что это дело времени. Привыкну. Полстраны женщин решает свои проблемы и проблемы детей самостоятельно. Чем я хуже и слабее? Научусь. Просто за годы жизни с мужчиной привыкаешь к тому, что твой круг обязанностей вот такой, а при разводе он, естественно, меняется. И так сразу подстроиться довольно сложно и психологически, и физически. Но где наша не пропадала? Выдюжим. Бывают у людей ситуации гораздо хуже моей. Мне просто сложно, а другим идти-то некуда. У них дети под мышкой и пакет трусов в другой руке. А больше — ничего. В больнице всем понравился мой новый образ. Уже второй день я ходила по отделению и слушала комплименты. Приятно осознавать, что люди вокруг тебя не такие уж равнодушные и злые. Многие понимали, что для меня сделать такой шаг к преображению — и тому, чтобы заметить кого-то еще, кроме работы, было не так легко. Однако я его сделала, и весьма продуктивно. А это достойно уважения. В понедельник я опасалась казусов с Павлом. В этот день у нас занятия со студентами. Но боялась я зря. Павел по какой-то причине, которая осталась неизвестна старости группы, отсутствовал. Я отметила прогул, естественно. И если их будет три подряд и более без уважительной на то причины, я буду связываться с его отцом и говорить о том, что зачет у меня его сын не получит, несмотря на статусность отца. Но мне морально было легче, конечно, что он не пришел. Не будет перед глазами мелькать. Наглец. До сих пор, как вспомню его руки на себе. И этот взгляд, полный такого огня, какого я уже давно не видела в глазах мужчин в свою сторону. Что становилось тут же жарко. Ох уж этот Серов. И зачем только прицепился ко мне? Мальчишка ведь совсем еще. «Я считаю, группа действительно неплохая», — говорила я Роману Сергеевичу, заведующему нашим отделением. «Думаю, почти все из них получат зачет, кроме Серова. Он пропустил уже занятия. И если это будет повторяться систематически, я буду вынуждена сообщить об этом в институт и родителям». «Да, конечно», — кивнул Роман, вглядываясь в меня как-то слишком внимательно для такого рядового рабочего разговора. «Есть правила, которые обязаны соблюдать все, раз уж подали документы на обучение. Насколько я знаю, Серов на платном отделении. Родители не будут рады, если университет расторгнет контракт за непосещаемость. Такой пункт договора имеется. Поэтому если мальчик не возьмется за ум, то делайте, как велит регламент. Кстати, как вам в роли преподавателя?» Я раньше не брала группы студентов, да и подобной практики в нашей больнице не было. Сейчас университет и больница начали какое-то тесное сотрудничество и запустили пилотный проект, в котором студенты медвуза будут получать больше практики, поэтому они оказались тут уже на четвертом курсе. У меня подобная практика началась позже. Но, может, оно и неплохо. Больше опытных специалистов получим на выходе, а не тех, кто классно читали по бумажке. «Немного нервно», — честно призналась я. «Но я справлюсь». «Я слушал ваш урок сегодня», — заметил Роман. «Да, я видела. Он заходил, немного послушал и вышел. Мне понравилось. Если вы и волновались, то этого заметно не было. Вы были максимально уверены в себе, как и должен себя показывать действующий, опытный врач». Я немного смутилась от его похвалы. Но это смущение было скорее приятным. Щеки стали гореть даже. «То есть не опозорило имя нашей родной больницы? И ваше тоже?» Пошутила я, желая разрядить обстановку. «Нет, ни в коем случае, Люба». Я перестала улыбаться и уставилась на Романа во все глаза. Он впервые за несколько лет нашей совместной работы назвал меня вот так лично. «Люба. Так меня зовут только коллеги, с которыми я общаюсь часто, и близкие люди. Но не руководство». Это было странно услышать от него. «Вы стали выглядеть невероятно, когда у вас появилась новая стрижка», — сказал он мне. «Вы и раньше были красивой женщиной, но сейчас...» «Простите, я слышал, что вы... развелись? Можно ли иметь наглость пригласить вас на свидание? Дружеское. Просто попить кофе. Я понимаю, что к большему вы еще, возможно, не готовы. Просто теплый вечер с кофе. Если пожелаете».